Глава 17, в которой кот дополняет то, о чем автор умолчал в главе 16, и доказывает, что риск — благородное дело. Вася еще спал в своей палатке. Весь день после встречи с лодочником он чувствовал себя усталым. Спала бы и Ива, если бы кот не стал возиться и мяукать, конечно, чтобы разбудить Иву. И она проснулась, но не совсем. Это было в дубовом лесу, еще не уступившем осени и с достоинством встречавшем утреннее прохладное солнце. Его узорные листья были украшены капельками серебристой росы. Он чуть слышно шумел под легкими налетавшими порывами ветра, и от этого нежного шума у Ивы слипались глаза. — Спи, милый, — сказала она коту, — еще рано. Но Филя сделал вид, что не расслышал. «А я считаю, что Вася умно поступил, запретив лодочнику рассказывать об этой истории», — сказал он. «Представляешь себе, какая кутерьма началась бы, если бы узнали, на что способен Вася?» «Ничего особенного», — зевая, возразила Ива. «Это всегда интересно, новые люди». «Не притворяйся, ты просто честолюбивый. Тебе до смерти хочется, чтобы все о тебе говорили: «Боже мой, какая красавица!» Впрочем, все красавицы, даже самые скромные, честолюбивы. Котик, не говори глупости, я не красавица и не честолюбива. Так больше не будем спать? Какой же сон, скоро в дорогу. А как ты думаешь, кто наказал лодочника так жестоко? Трудно сказать, демон, вурдалак, чародей или просто черт. Разумеется, не из тех, о которых говорят, а черт его знает. Лодочник говорил, что он был недурен собой. А у вурдалаков, например, красные глаза и губы вытянуты трубочкой, потому что им постоянно хочется крови. «Но каков же наш Вася?» — с восхищением сказал Ива. «Схватиться с нечистой силой. Довести до берега лодку, в то время как вода превратилась в ядовито-зеленый сироп». «Ничего особенного», — возразил кот, — «просто он дьявольски умен. Кому бы пришло в голову по-дружески поговорить с водой? Ты слышала их разговор?» «Нет». Вася сказал, что в сущности вода и он — братья или, по меньшей мере, близкие родственники. «Ты знаешь, сколько в человеческом организме воды?» — спросил он. «Мы оба часть природы, только ты в одном, а я в другом воплощении. Вот почему я прошу тебя как брата, расступись, пожалуйста, и позволь мне доставить этого несчастного человека на берег». Но, разумеется, этого было мало. Он хотел, чтобы вода стала водой, и она подчинилась. Ах, он хотел, в том-то и дело. Но любопытно, почему он на этот раз не воспользовался моими стихами? Милая моя, тут было не до поэзии. Не на поэзию он вынужден был опираться, а на то, что видел своими глазами. Перед ним был измученный человек. Ему представилось, как девочка бросает в лодку хлеб, а потом сидит на берегу, стараясь не плакать. Для него это было испытанием. Он встретился с враждебной силой, которая могла превратить воду не в ядовитый сироп, а в расплавленный свинец. И тогда никто больше не увидел бы ни лодки, ни лодочника, ни Вась. Схватившись, не знаю с кем, с демоном, вурдалаком, самим дьяволом, он, мало сказать, рисковал. Он неопровержимо доказал, что риск — благородное дело. Кот приосанился и погладил лапкой усы. Ему самому нравилась тонкость, с которой он рассуждал.